Появление младшего из семьи Вельзевул. Том 2, глава 1. Вы это тоже почувствовали? Поинтересовался вошедший в божественный план Ратибора Маркус. В этот момент в гостях у покровителя воинов находилась Афина. Да, такую мощную вспышку энергии было трудно пропустить. Кивнув, ответила ему женщина в красном платье. Думаете, Неофир опять решил наплевать на правила? Последовал разумный вопрос. Вряд ли, энергия была темная, покачав головой, ответил ей Маркус. Словно это был, но договорить он не успел, так как его перебил Ратибор. Уж не думайте, что это тот недавно появившийся, откуда у него столько силенок да и опыта, хмыкнув, уточнил он. Если только это не другой темный бог, задумчиво протянула Афина. Исключено, я лично убил последнего, покачав головой, ответил ей покровитель воинов. Да, но что если кому-то удалось скрыться? Взять же тот же ад. Мы не смогли спуститься ниже шестого круга. Что там дальше, нам неизвестно, резонно парировала единственная в этой компании женщина-богиня. Ей самой не нравилась эта мысль, но отметать ей явно не стоит. На некоторое время все замолчали, явно обдумывая ее слова. Каждый для себя отметил, что в них был определенный смысл. Иначе каким образом якобы новорожденным бог смог скрывать свои силы и долгое время прятаться от того же покровителя скитальцев? Ведь троица сама неоднократно наблюдала за тщетными поисками последнего. Ну а сейчас, вряд ли едва успевший зародиться бог мог создать нечто подобное. Это больше походило на создание божественного плана и портал одновременно. А такое далеко не по силам каждому. Да и без нужных знаний провернуть подобное практически невозможно. Может, вы же проверим? Неожиданно для всех предложил Маркус, и все с ним были согласны. Троице богов было как никогда любопытно, что же за новый бог проворачивает невозможное в их мире, а также нужно было узнать, чем это может грозить им в будущем. Ясно было одно, оставлять все как есть нельзя, а с этим неизвестным нужно что-то делать, дабы не стало слишком поздно. Либо устранять, либо же попытаться договориться, чтобы он помог спасти умирающий мир, в котором сам же живет. С такими мыслями троица богов создала портал, ведущий в мир людей, и, преобразовавшись под последних, оказалась по ту сторону. Возвращение в ад выдалось не совсем таким, как я ожидал. Да, вся окружающая обстановка полностью изменилась и не была похожа на привычную мне. Возможно, сказались эманации хаоса и бездны. Они имеют неприятное свойство переделывать под себя всю окружающую обстановку, полностью разрушая привычный мир. Что касается тварей, монстров и котлованов бездны, то тут меня поджидал неожиданный и, одновременно с этим, приятный сюрприз. Я рассчитывал встретить здесь орду монстров, полностью заполнивших собой первый круг. Но те редкие твари, которые выползли наружу, почуяв потенциальную добычу, никак не тянут на огромную армию. Да и в целом складывалось такое ощущение, что здесь кто-то побывал до меня и в свое время зачистил местность. Лишь спустя время произошли локальные прорывы, через которые и выбрались немногочисленные монстры. Но разве подобное возможно? Неужели кто-то из демонов этого мира смог уцелеть? Парочка гончих, встретивших меня практически у самого входа, тут же лишилась своих жизней. Пара взмахов клинков, и на красную землю ада падают два разрубленных тела. Если так пойдет дальше, то зачистить ад не составит проблем, стряхивая кровь с клинка, подумал я. Но как же я ошибался? Стоило мне некоторое время побыть здесь, как заметил вновь открывающиеся котлованы бездны, и часть монстров оттуда выходила далеко не слабаками. Пришлось попотеть, дабы отбиться от них. Вторым неприятным сюрпризом было то, что человеческое тело долго не могло находиться здесь. Ад был суров к подобным существам, и это я прочувствовал на своей собственной шкуре. Не прошло много времени, как почувствовал негативное влияние энергии ада на мое новое тело. К тому же эманации хаоса и бездны лишь усугубляли довольно-таки незавидное положение. Если я хочу и дальше продолжать возвращать ад, то с этим необходимо что-то сделать. В противном случае долго не протяну здесь. Придя к таким неутешительным выводам, я отправился на выход. На сегодня, думаю, хватит. Пора вернуться в человеческий мир и продолжить исследование. Опять придется возвращаться в Академию магии и искать дополнительную информацию. Столько еще предстоит узнать и проверить. Даже думать об этом лишний раз не хочется. С такими мыслями я отправился в сторону выхода. Хорошо, что не успел отойти на достаточное расстояние. Да и в самом аду пробыл непродолжительное время. Минут 20. Правда, за столь короткий срок все, что я успел сделать, так это закрыть парочку врат и уничтожить десяток монстров. Такие себя успехи. Гордиться особо нечем. Но на моем пути внезапно открылся очередной котлован бездны. Оттуда на свет появился огромный монстр, чем-то напоминающий паука. И вот эта махина встала на моем пути к свободе. Придется разобраться с ней, если хочу пройти дальше. Зелно и пламя на клинках ревело, требуя свою кровавую жатву. Монстр скалился и щелкал жвалами, намереваясь вцепиться в меня ими и разорвать на куски. Вот только подобной роскоши я ему не позволю. Становится чьим-то обедом, желания никакого нет. Не теряя время, подбегаю к паукообразному монстру и срубаю первую уродливую лапу, покрытую толстыми волосками. С первого раза срубить полностью не удалось, лишь наполовину. Но все же этого хватило монстру, чтобы заверещать на всю округу, оглушая всех поблизости своим ревом. Мелкие монстры от этого попрятались по своим нормам, боясь выползти наружу. Видимо, понимали, что с ними церемониться не будут и в мгновение ока уничтожат. Но я прятался не стал. Вместо этого доделываю свою начатую работу и переключаюсь на следующую лапу. Пока паукообразный приходил в себя, уничтожаю вторую уродливую лапу. В этот раз удалось снести ее с первого раза. Видимо, тварь поняла, что я намерен сделать, так как огромный паук решил попробовать придавить меня. Он стал бить по земле рядом со мной оставшимися лапами, намереваясь придавить прыткую добычу, но я всеми силами уходил и не попадал под атаки. По итогу заостренные лапы вонзались неподалеку от меня в красную землю и застревали там на некоторое время. Мне же оставалось нанести удар, а затем переключиться на следующую цель. Правда, приходилось попутно уворачиваться от его ядовитых хелицер, используя всю доступную скорость. Не знаю, сколько по времени проходила наша пляска, но в какой-то момент мне удалось срубить всего 5 лап. Потеряв баланс, монстр стал заваливаться на землю, плюхнувшись своим огромным волосатым тельцем прямо на красную землю ада. Мне же оставалось лишь подскочить к его уродливой морде и на манер мельницы рубить ее, пока тварь не затихла. Да уж, такое себе развлечение вышло. Сил едва хватило, дабы запечатать появившийся котлован. Дольше здесь находиться смысла не было, так как я полностью могу остаться без сил. Поэтому принял единственное верное в таком случае решение – вернуться обратно в мир людей. Это мне удалось без особых проблем. Больше никаких котлованов не возникало на моем пути, а монстры на некоторое время предпочли укрыться в своих норах. Те немногочисленные твари, решившие поживиться свежей добычей, сейчас вовсю орудовали возле мертвого паука, пожирая его тело. Кажется, у них сегодня будет неплохая такая пирушка. Вот только меня данный факт уже не особо волнует. И вновь меня встречает портал. Только теперь ведет он не в ад, а обратно в мир людей. Потребуется еще какое-то время, прежде чем я смогу спокойно вернуться сюда вновь и закончить начатое дело. А пока придется снова прокачиваться и копить силы. Глава 2. Возвращение в мир людей выдалось трудным. Переход высосал практически все оставшиеся силы. Так что по итогу я просто обессиленным упал на пол. К тому же квинтэссенция ада начала влиять на мое тело, воздействуя на организм. Нет, это не связано с мутациями и чем-нибудь подобным. ВС завязывалась на магической и духовной части тела. Моя сущность никак не пострадала. Чистый эфир стал не только разрушать каналы и сосуды, но и ВНС некоторые коррективы во внутренние органы. Если сравнивать, то это больше напоминает облучение радиацией. Думаю, так проще. Но думать над этим долго не стал, ведь проблемы на этом не закончились. Едва успел прийти в себя, как почувствовал слабые отголоски чьей-то чужой божественной энергии. Будто кто-то пытался проникнуть внутрь, но не смог. Вот только складывалось ощущение, что это было давно. Правда, в аду я пробыл всего лишь полчаса, если не меньше. Сколько же времени прошло в человеческом мире? Впрочем, плевать. Главное, судя по всему, с Маринкой и Светланой Разумовскими ВС в порядке. Остальное не так уж и важно. Даже если за это время по всему городу открылась целая куча котлованов бездны. Но ответа на последний вопрос у меня не было. Собственно, как и догадок, придется выйти наружу и проверить самостоятельно. Но сначала восстановлюсь, а затем возьмусь за дело. Еще нужно закрыть врата, чтобы никто не смог обнаружить их. Ну а увидевший случайно нарисованную на полу печать вряд ли поймет ее истинное предназначение. Для него она будет просто бессмысленным рисунком. Тем не менее допустить ее нахождение в мои планы не входит. Заняв позу поудобнее, провалился в медитативное состояние и принялся за дело. И вот тут меня поджидал второй сюрприз, причем достаточно приятный. Сердце Бога продолжало формироваться, но божественная энергия стала поступать в гораздо большем количестве, чем раньше, будто количество верующих увеличилось. Хаем, интересно, помнится, энергии Бога было практически на самом дне, сейчас же она вливалась быстро, не по капле, как раньше, а небольшим ручейком. От этого отростки проросли глубоко в астральную сущность, формируя новые витки. Это больше походило на разрастающиеся корни дерева. И вот по этим корням проходит вся божественная энергия, имеющаяся на данный момент в сердце Бога. Печати, которые стояли вместо разрушенных сосудов, выкачивали энергию эфира, попутно фильтруя и подстраивая ее под магическую, запросто усваиваемую человеческим телом. С каждым разом процесс фильтрации проходил быстрее, а количество лишних примесей заметно сократилось. Единственное, что омрачило дальнейшую работу, немного разрушенный контур печати из-за воздействия ада и эманации хаоса и бездны. Пришлось в спешке восстанавливать разрушенные цепочки связи, и на это затратилась часть божественной энергии. Едва я успел восстановить половину печатей, как по магическому барьеру нанесли удар, и пусть он был весьма слабый, но довольно-таки ощутимый. ВС же явился, гад, злобно подумал я, почувствовав знакомую энергию. ЧРТ, не успел как следует восстановиться. Вряд ли я смогу потягаться с ним с текущим уровнем сил, но выбора у меня явно не будет, так что нужно спешно восстанавливаться, пока есть такая возможность. Барьер наверняка продержится еще какое-то время, прежде чем неизвестный гад проникнет внутрь. Если подобное случится, нужно быть готовым и быть во всеоружии. Любая кроха силы может понадобиться мне для собственной защиты. Черт, почему так все не вовремя? Но внезапно слабые атаки на мой барьер так же резко прекратились, как и начались. Тут в очередной раз я почувствовал всплеск божественной энергии, и она явно принадлежала другим башкам. Какое-то время чувствовалось возмущение эфира, но после все прекратилось, будто кто-то поставил заглушку. Некоторое время я просидел на полу, дожидаясь очередных нападок, которые так и не последовали. Не дождавшись, вновь проваливаюсь в медитацию и принимаюсь за работу. Нельзя терять ни секунды, так как еще неизвестно, что и кто меня будет поджидать снаружи. Если с одним башком еще можно попытаться справиться, то вот с несколькими будет весьма проблематично. Особенно, если они будут действовать слаженно и вместе. Вопреки ожиданиям, ничего больше не происходило. Они что, действительно решили мне дать время восстановиться? Как благородно. Только это благородство может сыграть с ними злую шутку. Нельзя недооценивать демона, даже если он находится в теле человека. И для божественных ублюдков у меня найдется парочка подходящих сюрпризов. Главное успеть подготовить нужные печати, а там уже можно попытаться что-нибудь сделать. Подыхать или стоять перед врагом на коленях я не намерен. Тем более рано или поздно мне ВС равно придется с ними схлестнуться. Вопрос времени, когда это произойдет. Хотя нет, вру. Судя по всему, оно уже настало. Так потянулись длительные мгновения прокачки. В таком ускоренном темпе я еще никогда не работал. Тело трещало по швам и грозилось разорваться на части, но я упорно продолжал свое дело. Немало доставалось и моей астральной сущности. И ВС это дело нужно довести до приемлемого уровня, пока я не решусь выйти наружу или к тому моменту, когда местные башки сами явятся сюда по мою демоническую сущность. Не знаю, сколько времени прошло, но в конечном итоге я успел закончить с тем, что планировал. К тому же успел восстановиться до приемлемого уровня. Этого, по идее, должно хватить. Тем более тянуть было нельзя. Мою защиту вновь атаковали, и на этот раз удары вышли намного сильнее, чем были. Такими темпами барьер, несмотря на подпитку от эфира, долго не продержится. Да и в целом он не был рассчитан на атаки богов. Удивительно, что смог продержаться столь долгий срок. Но ВС равно медлить и откладывать дело в долгий ящик нельзя. Когда-нибудь мне ВС же придется покинуть свое укрытие и выбраться наружу, где меня уже с нетерпением ждут. Поднявшись со своего места, закрываю портал, ведущий в ад, и поднимаю с пола лежавшие неподалеку клинки. ВС же мне удалось прорваться и приспособить это человеческое тело создавать печати прямо из эфира, не вырисовывая их на материальном носителе. Теперь сражаться будет проще, ведь времени на их создание теперь потребуется не так много. В очередной раз клинки объяло зелено и пламя, полностью распространяясь по всему моему телу, формируя тем самым своеобразный покров. Демоническая энергия неплохо сочеталась и гармонировала с божественной, дополняя друг друга. Хех, никогда бы о таком не подумал. Видимо, не об АВСМ мы в мире знаем. С такими мыслями я подошел к выходу и приложил ладонь к нужной печати. Барьер в этом месте ослаб и выпустил меня наружу. Туда, где меня в нетерпении поджидал какой-то бомж. Так, стоп, а это есть что за три персонажа угадываются неподалеку? Только не говорите, что это местные боги. И почему они выглядят как какие-то психи, да еще в человеческом обличии? Неофир первое время терпеливо стоял неподалеку и ожидал своего вожделенного часа. Правда, спрятавшийся внутри темный бог все никак не желал появляться. Пару раз бог скитальцев проверял прочность этой крепости своими атаками. Он намеренно делал их слабыми, чтобы Ратибор со своей компанией не смогли придраться к нарушению правил. Конечно, возможно было снести все с первой атаки, но покровитель скитальцев не был до конца уверен, что ему не придется потратить на это все имеющиеся свои силы. А ведь еще нужно было оставить на предстоящий бой, который явно не за горами. Атака вышла безуспешной. Защита, несмотря на божественную энергию, выдержала. Повторный удар также ничего не принес, поэтому Неофиру пришлось смириться и на время оставить свою затею. Вновь приться ждать, пока барьер либо полностью не ослабнет, либо сам темный не покажется. Вряд ли он долго выдержит, когда к нему так настойчиво продолжат стучаться. Но не успело пройти достаточного количества времени, как область в районе 10 километров опутала мощным выплеском магической силы, будто кто-то разорвал ткань мироздания, создавая тем самым прореху. Обычно такое явление появляется в тот момент, когда создаются мощные порталы, либо же открываются огромные котлованы бездны, но последние можно смело отмести, так энергией хаоса и бездны даже не пахло. Оставался лишь один вариант, и почему-то от этого богу скитальцев стало не по себе. Вряд ли обычный рядовой бог мог бы провернуть нечто подобное, не обладая необходимой силой, и это заставило его усомниться в правильности выбора. А действительно ли это молодой темный бог, только появившийся в этом мире? Уж больно не похож он на такого, раз создает практически то, что невозможно для подобных ему, если только в кратчайшее время он не собрал себе огромную паству верующих. И в таком случае тягаться с ним будет бесполезно. Недостаток опыта он компенсирует наличием огромного количества силы. Не всегда опыт может выдержать в подобном противостоянии. Особенно, если по такому бойцу нанесут первый сокрушающий удар, от которого уже не оправишься. В этот момент неподалеку от Неофира открылся портал, из которого вышли трое людей. А вернее сказать, трое богов. Разумеется, бог скитальцев уже знал, кто прибыл на эту вечеринку. Ратибор, Маркус и Афина появились собственными персонами. Первый выглядел как спартанский воин, постоянно поправляющий ножны с мечами. При этом его мускулистый торс был полностью оголен. Маркус в свою очередь был одет в темный фрак, а на его голове красовалась такого же цвета шляпа-цилиндр. А вот богиня мудрости не стала себя изменять. Она щеголяла все в том же неизменном красном платье, которое постоянно было на ней, и выглядела троица как обычные люди, полностью скрыв свои силы. С их появлением, бог скитальцев лишь поморщился. Не хватало еще этой троицы закадычных друзей для полного счастья. Повезло, что остальные слабые башки пока не добрались до этого места, либо же они банально испугались той силы, которая разлилась в данной местности некоторое время назад. «Не надо на меня так смотреть, это не я сделал», тут же сказал Неофир на их взгляд. Хотя троица богов ни о чем у него не спрашивала. Видимо, так он хотел оградить себя от потенциальных обвинений, связанных с недавней магической вспышкой. «Мы знаем», — ответил за всех Маркус, поправляя свою шляпу. «Мы пришли лишь посмотреть, мешать тебе не будем», — добавил он. «Вот и славно», — оскалившись, ответил в свою очередь бог скитальцев. «Если хотят, то пусть смотрит. Главное, чтобы не мешали и не пытались под ногами». Как только он разберся с темным башком, непременно тут же вернет этим названным гостям должок, особенно ублюдку Ратибору. На некоторое время воцарилась тишина. Никто из богов не собирался что-то обсуждать или что-то предпринимать. Все терпеливо дожидались появления темного бога, внезапно объявившегося в этом мире. Если Неофир давно определился со своей целью относительно него, то он никак не мог понять, что здесь забыли Маркуса и его компания. Вряд ли они прибыли сюда чисто из праздного любопытства, дабы посмотреть на то, как бог скитальцев будет усиливать свою мощь. Хотя все возможно. Тот же Ратибор наверняка знает про возможности использования сердца бога. Так что для него вряд ли будет секретом то, что будет делать Неофир со своей добычей. Что ж, раз вы здесь, то я сразу запрашиваю дуэль богов, неожиданно для всех заявил покровитель скитальцев, отрыгивая свой рваный плащ. Именно так он мог узаконить права на свою добычу, если вдруг здесь появятся другие боги. «Хорошо», — кивнув, ответила за всех Афина. Маркус и Ратибор лишь удивленно посмотрели в ее сторону, но ничего не сказали. Да и вряд ли они могли как-то помешать этому, так как правила были приняты еще давно. И Неофир решил воспользоваться этим, подстроив ситуацию с их внезапным появлением под свою выгоду. Да, он никогда не упускал своей возможности, словно пес, вцепившийся в кости, не отпускающий ее из своей пасти. И вновь потянулось томительное мгновение ожидания. Бог скитальцев, который достаточно долгое время уже находился здесь изначально, стал откровенно скучать. Ему уже не терпелось сразиться с темным богом и забрать его силу себе. Еще и сделать подобное на глазах у стоявшей неподалеку троицы. Согласившись, они сами подписали себе смертный приговор, дав ему возможность расправиться в честной схватке с новорожденным богом. Неизвестно, на что они рассчитывали, но Неофир не испугается той силы, которая была продемонстрирована совсем недавно. Сейчас главное не дать новому божеству набрать еще больше силы и закрепиться в этом мире. К тому же не стоит забывать, что от уже сформированного сердца бога вряд ли будет какая-нибудь польза. Поэтому действовать нужно наверняка и быстро, дабы не стало слишком поздно. В какой-то момент он не выдержал и, оскалившись, собрал часть своей силы и нанес очередной удар. Стоявшая неподалеку троица лишь недовольно посмотрела, но предпринимать ничего не стало. Да и Неофир бил исключительно по защите, а не распространял свою божественную энергию по округе, вызывая тем самым открытие врат в бездну. К тому же перед этим он изолировал площадь своей силой, блокируя возможный выход для любых живых существ. Равно, как и войти сюда никто не мог. Разве только боги могли проникнуть внутрь, да и то достаточно сильные, такие как Маркус, Афина или Ратибор. Слабые боги даже приблизиться не смогут, хотя они вряд ли рискнут сейчас здесь показаться. Они даже опасаются лишний раз связываться с тварями бездны, не говоря уже о схватках с другими богами. И этот удар не возымел эффекта. Конечно, защитный барьер дал небольшую трещину, но все же выстоял. А тратить дополнительные силы бог скитальцев не планировал. Этого должно быть достаточно для того, чтобы неизвестный божок показался. Такое красноречивое приглашение проигнорировать практически невозможно. Спустя время из здания показался человек, отчего у присутствующих богов в буквальном смысле глаза на лоб полезли. Как такое возможно, чтобы простой смертный обладал силой бога? Хотя нет, вроде ВС нормально, от него ничего подобного не исходило. Вряд ли он был тем самым неизвестным темным богом. Вот только что смертный забыл там, находясь внутри своеобразного божественного плана, и где сам неизвестный темный бог, ради которого здесь все собрались. Странный юноша сжимал в руках клинки, готовый сражаться. Все его тело было опутано зеленым пламенем, которое в буквальном смысле ревело, будто небольшой пожар, разгорающийся неподалеку. Увидев богов на поляне, он на короткий миг удивился. В этот момент присутствующие здесь высшие существа почувствовали всплеск божественной энергии эфира. Вот только исходила она как раз от того самого человека, который стоял сейчас перед ними. Но такого просто не может быть. Как обычный смертный может обладать подобной силой? Ведь он даже не притворяется, находясь в обличии человека. Он действительно таковым являлся. Простой смертный, который жив в людском мире. Ну что, будем смотреть друг на друга или станцуем в смертельном танце? Оскалившись, громко сказал вышедший из здания юноша, явно готовый сорваться в бой. И действительно, не прошло и пары секунд, как он резко оказался возле Неофира, готовый отрубить последнему голову. Глава 3. Я не стал оттягивать время и как-то пытаться разрешить ситуацию миром. И так было ясно, что прибывшие сюда боги явно настроены на другое. По крайней мере, один из них точно. Тот, что больше всего походил на бездомного. Вот только вид его нисколько не вызывал ни жалости, ни сочувствия. Особенно злобные черные глаза, уставившиеся прямо на меня. И пусть в первое мгновение в них я увидел лишь удивление, но оно со временем быстро сменилось на злобу. Этому неизвестному типу было все равно, человек стоит перед ним, демон или бог. Он желал лишь одного, добраться до того, кто прятался за тем самым барьером, мешающему пройти внутрь. И не надо гадать, что спустя время он так и так все поймет. Моя истинная сущность надолго не останется для него загадкой, так что следом он сразу же бросится за мной, а оставлять подобное существо у себя за спиной я не намерен. Врагов лучше убивать сразу и не щадить их. Выпустив максимум возможной силы на свою защиту, срываюсь сразу с места. Удар мечом послужит отвлекающим маневром, в то время как я подготовлю печати и повешу на него. И, мелкий бес побери того несчастного башка, мой план сработал. Бомжеватый бог купился на мою уловку и при помощи своей силы заблокировал клинок, нацеленный ему в горло. Но мне не нужно, чтобы данная атака обязательно прошла. Я лишь хотел прикрепить взрывную печать на его тело, который он так любезно оставил неприкрытым. Но на этом моя удача быстро закончилась. Оказывается, он все же успел выпустить божественную энергию и заблокировать мою вторую атаку. По итогу я едва успел отскочить в сторону до того момента, как он нанес ответный удар. В то место, где недавно находился я, пришелся удар сырой божественной силой. От этого на земле образовался небольшой кратер. Попади подобный подарок по обычному человеку, не уверен, что он бы пережил. Разве только одаренный сможет хоть как-то защититься. Правда, если он не откровенный слабак. Словно почуяв добычу, стоявший передо мной враг оскалился и в свою очередь принялся создавать очередную пакость. Вот только я не собирался ему позволить осуществить задуманное, формируя в ответ несколько взрывных печатей и отправляя в его сторону. Едва печати коснулась защиты неизвестного башка, как произошел взрыв. Тем не менее защита последнего выдержала, а моя печати не причинили ему заметного урона. К слову, троица, стоявшая неподалеку, не предпринимала никаких решительных шагов. Боги молча наблюдали за развернувшимся сражением, попутно потихоньку переговариваясь друг с другом, словно зрители, собравшиеся поглазеть на гладиаторские бои. Спрашивается, на кой черт они сюда явились, если не собираются драться, до сих пор играют в свое глупое благородство, хотя, плевать, мне от этого только проще. Лучше разобраться с ними по одному, чем воевать сразу со всей аравой. Тем временем мой противник не торопился сокращать дистанцию. Вместо этого он принялся вытворять какую-то свою волшбу. И выглядело это все достаточно комично. Бомжеватый божок пританцовывал и на манер болванчика крутился из стороны в сторону. Только представьте, грязный и одетый в какие-то лохмотья мужчина со спутанной бородой и кустистыми бровями исполняет пьяный танец. Вот только мне было не до смеха, так как я знал, что за тип находится передо мной. Сомнений, что он один из богов, не осталось, и пусть его внешний вид никого не смущает, этот ублюдок может доставить массу проблем. Похоже, придется зайти с козырей. Как же не хочется раньше времени демонстрировать той самой троице, по-прежнему стоявшей неподалеку, свои силы. Как известно, если раскрыть врагу все карты, то ему будет проще расправиться с тобой, особенно, когда ты не знаешь, на что он в свою очередь способен. Но выбора не было. Если я не хочу сдохнуть, то необходимо что-то предпринять, пока не стало слишком поздно. С такими мыслями активирую первую недавно созданную печать и вновь срываюсь в атаку. В этот раз в ней циркулирует божественная энергия, перемешанная с эфиром. На боль, резко подступившую от подобного действия, стараюсь не обращать никакого внимания. Я предполагал, что что-нибудь подобное произойдет, но тем не менее не рассчитывал, насколько это будет паршиво. Главное, сейчас по-быстрому разобраться с этим ублюдком, а затем переключиться на остальных. Печать активировалась моментально. При этом сама скорость моего перемещения возросла многократно. «Как долго ты будешь играться со мной? Покажи всю свою мощь», — громко сказал бездомный божок, явно издеваясь надо мной. В частности, его выдавала насмешка, поселившаяся на его лице. Казалось, что он просто решил поиграться со мной некоторое время перед тем, как прикончить. Зря этот тип надеялся на легкую победу. Едва я срываюсь в атаку, как в мгновение ока оказываюсь возле него. Правда, в этот раз я зашел к нему со спины. В доли секунды сразу целая волна эфира попадает в свежесозданную печать, которую я с превеликим удовольствием навешиваю прямо ему на спину. Миг, и я вновь отступаю назад, стараясь держаться как можно дальше от своего врага. На все ушло не так много времени. Приблизительно несколько секунд, которых с лихвой хватило провернуть задуманное. И либо божок не рассчитывал на подобный исход, либо недооценил меня, полагая, что я не смогу ему причинить серьезный урон, но в итоге это стало его ошибкой. Взрывы, сопровождающиеся выходом зеленого пламени, полностью скрыли под собой ненавистную фигуру в грязных лохмотьях. От этого физическое тело бога отлетело на несколько метров вперед, врезавшись в стену. Созданного мной барьера там не было, поэтому он просто снес стену, оказавшись внутри. Ну а после этого последовал обвал, который похоронил башка под собой. Но рано я праздновал победу. Не успел я вновь подобраться к нему, чтобы окончательно прикончить, как он сам выбрался наружу. И сделал это весьма эффектно. Под обломками камней кирпича будто случился взрыв, который разметал их по всей округе на манер шрапнели. Я едва успел увернуться, чтобы пролетающие мимо меня снаряды не задели мою тушку. Как-то не хотелось проверять свою защиту на прочность, попутно теряя на это собственные силы. Они мне еще точно пригодятся. Неплохо, выбравшись наружу, заметил мой противник. При этом выглядел он весьма неважно. Грязные лохмотья окончательно пришли в негодность, вместо правой руки у него красовалась кровавая культяпка. Правда, на подобный фактор он не обращал никакого внимания. Да даже на полностью израненное тело ему было абсолютно плевать. А спустя секунду стала ясна причина подобного безразличия. Раны на его теле принялись затягиваться, а на месте культяпки стала прорастать новая рука. Причем прорастать в буквальном смысле. Она словно росток появилась из его кости и стала постепенно разрастаться, обрастая мышцами, сухожилиями и кожей. Миг, и вместо культяпки у него вновь цельная рука. Что-то подобное можно было ожидать. В конце концов, я сражаюсь с необычным человеком, а с Богом. Так что ничего удивительного в подобной регенерации не было. Наоборот, куда большее удивление вызывает то, что сражается данный божок в обличии человека. Впрочем, он не один находился в подобном виде. И эта странность никак не давала мне покоя. Почему мой противник до сих пор не сражается в полную силу? Он что, до сих пор недооценивает меня? Но времени я не тратил, пока обдумал все это. Пока неизвестный божок восстанавливался, я вновь создавал печати в огромном количестве. Взрывные, высасывающие силу и тому подобное. Все шло в дело. И пока он не восстановился, отправлял ему свои подарки. Несколько печатей его достали, а вот остальных он увернулся. Но даже с теми, что попали на его защиту, он справился без особых проблем. Видимо, в этот момент направил всю свою божественную энергию на защиту, раз не решил одновременно с этим атаковать меня. Прочувствовал гад на себе неприятные последствия такой атаки. Формировать бесконечный цикл печатей на текущем уровне невозможно. На это также затрачивается огромное количество магической энергии, которая не так быстро восстанавливается. Но, как я успел отметить для себя новые приятные свойства, если вливать в них божественную или же комбинировать два типа энергии, то результат просто поражает. Взять самый первый взрыв, который снес тушку этого башка прямо в здании. Это ВС, на что ты способен. Какая жалость, с усмешкой и ставкой в голосе проговорил мой враг. В его взгляде читалось превосходство, и это жутко меня бесило. Выкуси это, зло прорычал я, вонзая объятые зелным пламенем клинки прямо в землю. Наверняка мои действия удивили всех присутствующих богов, но на то были причины. Не прошло и секунды, как из-под земли, на том самом месте, где расположился бомжеватый божок, вырвался огромный зеленый столб пламени, полностью скрыв его фигуру под собой. Но на этом не стал останавливаться. Сразу за этим активирую следующую печать, тем самым многократно увеличивая количество выходящей из моего тела божественной энергии. Ох, ну и погорячился я с этим. Но пусть уж так, чем подыхать от рук грязного башка. Причем во всех смыслах этого слова. А раз уж мне все равно суждено сдохнуть, то лучше умру с гордо поднятой головой, заодно прихватив его с собой. Остальной троице я вряд ли сейчас могу хоть что-то сделать, если они решатся вмешаться в бой или напасть позже. Но я ни капли не жалел о произошедшем. Давно подобного чувства битвы не испытывал, когда кровь в жилах буквально закипает. Пламя продолжало реветь, ни на секунду не собираясь выпускать из своей цепкой хватки жертву. Но так продолжалось недолго. Спустя 10 секунд оно стало ослабевать, а изнутри пытался выбраться ненавистный мне божок. Сил на эту атаку я потратил немало, надеюсь, что смогу хотя бы его прикончить. Увы, но мои надежды не оправдались. Тем не менее ублюдку явно досталось на орехи. Выглядел он весьма помято, при этом почти полностью утратив свою человеческую форму. И вот эта сарделька подкопченная яростно ревела от боли. Жаль, что не могу выпустить на полную мощь родовое пламя ада, прожарив гада до хрустящей корочки. Впрочем, этому слабаку и этого хватило, чтобы как следует пригореть. Троица собравшихся неподалеку богов по-прежнему чего не предпринимала. Все они сейчас наблюдали за развернувшимся сражением и продолжали удивленно и, одновременно с этим, яростно переговариваться друг с другом, явно о чем-то споря. Им бы еще тотализатор открыть для полноты картины. «Надоело мне с тобой возиться», — прорычал мой противник, преобразуясь в бесформенное облако. «Я никак не успел отреагировать, да и сил практически не осталось. Не прошло и пары секунд, как по моему телу пришелся сильный удар, заставивший аж отлететь назад. Я отчетливо почувствовал, а заодно услышал хруст ломаемых костей. Пол-то не продлился долго. В итоге спиной я влетел в невидимый барьер. Но на этом все не закончилось. Мой противник вновь бесформенным облаком оказался рядом со мной и нанес следующий удар, буквально вдавливая в землю. Все же я в свою очередь недооценил его, посчитав, что смогу одолеть после использования одного из коронных приемов. Но нет, расчеты, как обычно это бывает, не сбылись. Придется спешно искать запасные варианты, попутно выкладывая на стол оставшиеся козыри. Пока он не нанес финальный удар, активирую последнюю печать и замыкаю контур. Три свежесозданные печати формируют между собой правильный треугольник. Этот магический конструкт должен помочь мне повлиять на исход данного сражения. Эфир божественной энергии тут же напитали силой печати. Привет, там в центре импровизированной фигуры стало разгораться зеленое пламя. Сначала маленький огоньком, а затем становя все больше и больше. Словно костер, который вспыхнул мгновение ока. Регенерация уже вовсю работала. Пытаюсь восстановить поврежденные клетки тела. Эфир из окружающей среды стал в огромном количестве поступать в печати и магические сосуды, включая каналы. Да, я рискую, накачиваю свою магическую систему чистым эфиром, но иного выбора нет. Лишь только так я смогу не только спасти и все, но и, возможно, я победить. Я едва успел возвести небольшой защитный барьер до того момента, как очередной удар обрушился на мое многострадальное тело, но по итогу созданный наспех барьер выдержал эту атаку. Видимо, божок не желал прикончить меня раньше времени, раз влила недостаточно сил в свой удар. Признаться честно, мне даже не интересно, что входит в его планы. Главное, что это помогло мне избежать мгновенной гибели и переломить ход ситуации в свою пользу. Пока мой противник не опомнился, вливаю дополнительное количество энергии в свою защиту. Следом за этим усиливаю выход пламени из тела, создавая нечто подобное в момент моей последней атаки. Не уверен, что мое тело выдержит такое, но я все же попробую. Ну а там пусть будет то, что будет. В следующую атаку мой оппонент решил вложить уже больше своих сил, дабы пробить защиту и наверняка добраться до моей тушки. Вот только он не успел этого сделать, так как я, извернувшись ужом, выбрался из-под атаки и в ту же секунду оказался у него за спиной. Орудуя клинками на манер мельницы, пытаюсь разрубить его бесформенное тело. Разумеется, простым металлом его не достать, но вот напитанные божественной энергией эфиром клинки смогли доставить ему массу неудобств, включая боль. Божество заорало от боли, и это рев больше походил на рык, нежели на крик. Но я не обращал на это никакого внимания, продолжая рубить и рубить, желая лишь одного – как можно быстрее прикончить своего врага. Если бы со стороны за нашей битвой наблюдал обычный человек, то он бы ничего не заметил. Лишь редкие вспышки давали бы ему понять, что там что-то происходит. Ведь само сражение происходило на больших скоростях. Здесь любое промедление может стоить в данном случае жизни. Во время очередной своей атаки, я не заметил ответного на удара. Божок как-то сумел зацепить меня по касательной и отбросить в сторону. Но я успел перегруппироваться и прийти в себя до того момента, как он вновь разорвал дистанцию и оказался возле меня. По итогу мы оказались лицом к лицу, если так можно сказать. По крайней мере, если это выражение применимо к той бесформенной кляксе, что была сейчас передо мной. Инстинктивно я ударил своим клинком, целясь в середину висевшей передо мной массы. В свою очередь почувствовал, как что-то проткнуло мое тело в области живота. Теплая кровь стала струиться и вытекать из тела, падая на зеленую траву и слегка сырую от росы землю. Моему противнику досталось на орехи. Похоже, я задел его слабое место, ибо бесформенное облако стало вновь превращаться в человека. С каждой секундой бездомный на вид бог становился все прозрачнее и прозрачнее, а в его глазах поселились страх и ужас. При этом я отчетливо почувствовал, как из его тела вытекает божественная энергия. Не теряя время зря, принимаюсь тут же выкачивать ее при помощи печати. Инстинктивно перенаправляю ее в свое сердце Бога, дабы восполнить утраченную энергию и с ее помощью со временем восстановиться. В конце концов, мне предстоит еще не один бой. Не прошло и минуты, как тело Бога было полностью развеяно. Я же стоял на месте, опустив клинки к земле. Сознание мутнело, а в ушах поселился странный и противный звон. Тем не менее я нашел в себе силы, чтобы обернуться к оставшейся троице и, оскалившись, спросить, кто следующий. Глава 4. Троица прибывших богов решила подождать и посмотреть на то, как развернутся дальнейшие события. К тому же дуэль богов, на которую они подписались, обязывала их присутствовать и наблюдать за сражением. Наверняка новорожденный Темные не знает о таких порядках, но в любом случае его просветит. Но дальнейшие события приняли не совсем обычный поворот, и они заставили собравшихся богов удивиться. Как только пришло время, из барьера показался тот, кого все так ждали, и, к немалому удивлению присутствующих, он оказался обычным человеком, простой смертный, если выражаться языком высших сущностей. При этом от него исходила знакомая божественная энергия темного бога, но помимо нее было что-то еще, будто стоявший перед ними юноша мог пользоваться эфиром. К слову, последний вихрился рядом с ним, опутывая полностью его фигуру, но на это вряд ли способны люди, ведь эфир подвластен только демонам. Но как такое возможно? Последние давно уже умерли, канув в небытие, а стоявший перед ними таинственный человек никак не мог являться демоном. Но не успела троица богов хоть что-то предпринять или сказать, как первым заговорил человек. «Ну что, будем смотреть друг на друга или станцуем в смертельном танце?» Оскалившись, громко сказал вышедший из здания юноша, явно готовый сорваться в бой. И непонятно, прозвучало это как вопрос или предложение. В этот момент он действительно походил на демона, того, кого давно уже забыли в этом мире. Но даже так он разительно отличался от тех варваров, которые некогда заселяли от этого мира. Ну а дальше он переместился к Неофиру на огромной скорости. Вряд ли рядовой человек способен на такое. Разве что сильный одаренный, да и то не факт. Увы, но богов мало интересует квалификация и градация сил обычных людей. Они вс равно выше них на порядок. Так зачем же тогда им такая информация? Тем не менее, наблюдая за развернувшимся боем, троица богов подмечала те или иные странности в этом, казалось, с виду обычном человеке. А затем разгорелся бой. Причем человеческий юноша действовал так, будто долгое время профиль в сражениях. Намного больше того времени, которое отмерено простому смертному. Этот факт подметил в свою очередь Ратибор. Да и его, так называемая магия, она не была похожа на обычную человеческую. Он умело управлял эфиром и сочетал его с божественной энергией, словно не только что приобрели эти силы. Впрочем, ясно было одно, этот парень не совсем обычный человек, и поэтому среди троицы разгорелся жаркий спор по данному поводу. У богов было много вопросов, на которые каждый из них пытался найти вполне логичный и объяснимый ответ. Да не может он быть простым человеком, яростно доказывала Афина очевидные вещи для Ратибора. Тот вс никак не желал верить в такой, как ему казалось, бред. Покровитель воинов видел перед собой человека, пусть достаточно сильного для своей расы, но вс же простого смертного. Тогда объясни, почему он из плоти и крови, раз не может таковым являться? Он даже не имитирует человека. Этот парень действительно простой смертный, парировал мужчина. В свою же очередь Маркус предпочел молча наблюдать за сражением, подмечая для себя те или иные детали. В этом-то и заключается вопрос. Скажи, много ли ты за свое существование видел людей с божественной энергией? Нет, вот и я тоже. Даже если смертный смог собрать огромную паству верующих, он вс равно не сможет стать богом. По крайней мере до тех пор, пока не покинет свою телесную оболочку и при помощи силы верующих не переродится в качестве бога. Ты сам в свое время появился так, разве нет? Продолжала напирать на аргументы богиня мудрости. И зерно истины в ее словах определенно было, но Ратибор вс никак не желал принимать подобные факты. Для него вс это казалось сумасшествием. Впрочем, в какой-то мере не он один так считал. Тот же Маркус пока и сам не мог решить, чему верить. Жрецы могут служить проводниками своих богов и высвобождать часть их сил, резонно заметил Ратибор. Да, но не манипулировать ей по своему желанию, парировала в ответ Афина. Тем временем перед ними развернулся нешуточный бой. В какой-то момент человек оказался за спиной Неофира и что-то ему сделал. Миг, и после взрыва физическая оболочка бога скитальцев летит в сторону здания. «Вы тоже это заметили?» Вдруг решил поинтересоваться Маркус, явно что-то заметив. Но, увы, в данный момент двое его коллег продолжали начатый спор, явно упустив вс самое интересное из вида. Правда, расстраиваться никто по этому поводу не стал. К тому же, стоило богу скитальцев выбраться из-под завалов, как юноша вновь повторил свою магию. «Что это?» – удивленно поинтересовался Маркус, наблюдая за эфирным возмущением. Только теперь, под воздействием смертного, оно целенаправленно перемещалось в сторону бога скитальцев, и было оно похоже на странные символы и рисунки, которые никто и никогда не видел в этом мире. «Очень интересно», – задумчиво протянула Афина, наконец-то увидев то, о чем говорил Маркус. Увы, но она также впервые видела печати демона и не знала, что это такое. На некоторое время воцарилась тишина, прерываемая звуками боя. Неофир откровенно издевался над своим противником, наверное, полагая, что тот не сможет ничего ему сделать. Но эфирным возмущением дело не ограничилось. Спустя секунду все присутствующие боги почувствовали резкий всплеск божественной энергии, а следом юноша вонзает свои объятые зеленым пламенем клинки прямо в землю. Миг, и оттуда вырывается огромный столб пламени, который полностью погружает под собой бога скитальцев. Даже находясь здесь, троица богов почувствовала исходящую от этого пламени мощь. Ратибор и Афина узнали нечто подобное. Сомнений нет, это пламя принадлежит аду. Правда, что-то подобное они не наблюдали у прошлых демонов, но сомнений не было, да быть не может. Настала очередь Ратибора удивляться. Если оперирование эфиром еще как-то можно списать на чистую случайность и эволюцию человека, то пламя ада уже не припишешь к этому. Лишь демоны способны на такое. До этого никто не обращал внимания на это пламя, когда оно только покрывало странного юношу, ибо воспринималось в тот момент совсем иначе. Возможно, тогда он не стал высвобождать всю его силу, но никто ему не ответил. Неофир ВС же смог выбраться оттуда и в своей истинной форме атаковать врага. На этот раз человеку не поздоровилось, и пусть троица богов желала остановить сражение, дабы иметь возможность как следует изучить странный феномен, но не могла. В дуэль богов никто не может вмешиваться, пока бой не завершится. Поэтому ВС, что им оставалось делать, так это молча наблюдать за происходящим. И вновь картина сражения резко сменилась. Казалось, что бог скитальцев вот-вот победит, но загадочный человек нашел выход из сложившейся ситуации. При этом он сделал что-то, заставившее высвободиться огромное количество божественной энергии Т-много бога эфира. После этого сомнений точно никаких не осталось. Человек, представший перед ними, не мог являться жрецом. Он и был тем самым темным богом, которого все так искали. В очередной раз Неофир со своим противником поменялись местами. Теперь уже человек рубил мечами бесформенное тело бога скитальцев. К слову, последнему это доставляло массу проблем и боли. Неудивительно, ведь клинки опутаны пламенем ада вперемешку с божественной энергией Т-много бога. Это заставило в очередной раз троицу богов глубоко задуматься. Конечно, были определенные догадки по этому поводу, но не более. К тому же определенные сомнения накладывались на протяжении всего времени битвы. Но с каждой секундой присутствующие боги убеждались в том, что представшая их глазам картина, казавшаяся невозможной, является действительностью. Простой смертный оперировал пламенем ада и божественной энергией, ломая все известные законы и стереотипы. Вскоре бой завершился так же внезапно, как и начался. Неофир смог оттолкнуть своего противника в сторону, а затем резко приблизиться к нему. В этот момент они практически одновременно нанесли друг другу удар. Как-то так получилось, что своим клинком стоявший перед богом скитальцев человек умудрился попасть в его сердце. Пламя ада, вперемешку с божественной энергией и эфиром смогли разрушить защитную оболочку, и острие клинка воткнулось в его ядро. Шансов у Неофира выжить не осталось, но и человеку тоже досталось. Покровитель скитальцев проткнул его тело насквозь, лишая возможности жить дальше. Но это казалось со стороны. Сейчас же человек стоял и скалился в лицо своему умирающему врагу, будто дикий зверь, убивший другого хищника, доказав тем самым свою силу. В очередной раз непростому уже смертному удалось удивить богов. Он тут же принялся всасывать вытекающую из умирающего Неофира энергию в себя. Спустя полминуты остался стоять лишь человек с опущенными к земле клинками. Кто следующий? прорычал он, обернувшись к троице богов. В этот момент на его лице поселился оскал, и выглядело это достаточно жутко. Сил не осталось, но троица богов, стоявшая неподалеку, вряд ли меня так просто отпустит. Особенно после того, как я прикончил их коллегу по цеху. Да уж, трудноватый вышел бой, но я справился. ВС же смогу утащить с собой в случае чего одного из этих гадов. Уже какой-то прогресс, которым можно гордиться. Поэтому, приготовившись к бою, я остался стоять на месте и ждать нападения. Самому разрывать дистанцию сил практически не осталось. Да и для этой троицы нужно подготовить что-то более мощное, нежели для предыдущего бомжеватого башка. Поэтому я остался стоять на месте, вливая в землю под собой колоссальное количество эфира и создавая печать, в центре которой находился я. Уверен, после этого я точно умру, но обязательно постараюсь прихватить своих врагов с собой. Даже если у меня этого не выйдет, то я как следует потрепаю их, дабы на будущее запомнили, каково это связываться с истинным демоном. Нам неведом страх, нам плевать на боль. Если нам суждено умереть, мы сделаем это с гордо поднятой головой. Но атаки не последовало. Троица чудаковатых богов продолжала стоять неподалеку и взирать на меня удивленным взглядом. Никто из них не торопился разорвать молчание или атаковать меня. Вместо этого они чего-то ждали. Вопрос только чего. Сознание продолжало плыть в тумане. Звон, поселившийся в моих ушах, превратился в колокольный набат. Несмотря на печать регенерации, тело вот-вот грозилось протянуть ноги. Но я стоически продолжал держаться, готовясь отражать любое нападение. И плевать, что сил не осталось, а любое лишнее движение может обернуться смертью. По итогу мое тело все же не выдержало. Сознание полностью покинуло его, отправляясь в нирвану. Как бы я ни пытался удержать его, ничего не вышло. Скоро я уже потерял сознание, продолжая стоять на месте с опущенными к земле клинками. Похоже, на этом моя битва окончена. Жаль, так и не успел закончить с последней печатью. Что это с ним? Решил поинтересоваться Ратибору своих приятелей. Человеческий юноша, который только что убил Неофира, некоторое время стоял на месте. Он приготовился сражаться, одновременно с этим что-то создавая под собой, тратя при этом остатки своих сил. Благо, смотревшие за этой картиной боги, моментально поняли, что задумал этот ненормальный человек. Он явно собирался убить себя в случае чего, попутно попытавшись прихватить их с собой. И только Маркус планировал вмешаться в этот процесс, как он резко сам прекратился. Так и не успевшая сформироваться эфирная печать, принялась саморазрушаться. В свою очередь парень остался стоять на месте. Правда, взгляд его стал затуманенным, а веки сами собой закрылись. И это заметил покровитель воинов. Весьма достойно. Истинный воин, только и сказал он, оценивая паренька. Если не его странность, Ратибор обязательно сделал бы паренька своим жрецом. Но, увы, такое невозможно. Маркус неторопливо подошел к человеку и внимательно осмотрел его. К нему самому, собственно, как и его клинкам, он не рискнул прикасаться. В памяти еще была свежая картина недавнего боя, а точнее, смерть бога скитальцев. Повторять его участь у Маркуса не было абсолютно никакого желания. И пусть человек измотан и обессилен, да и вообще находится без сознания, но расслабляться ВС же не стоит. Кто знает, какие сюрпризы у него еще припасены. В таком состоянии он явно не настроен вести диалоги и что-то обсуждать. Он для себя решил, что боги настроены на него враждебно. Нет, безусловно, покровитель скитальцев был именно такого мнения, но не остальные. По крайней мере, Маркусу стало любопытно природа появления подобного уникума. Да и в качестве потенциального союзника он может идеально подойти. Он без сознания, ответил на вопрос Ратибора Маркус после осмотра. В этот момент тело позади покровителя одаренных упало на землю. Оставшаяся парочка богов подошла к Маркусу и стала смотреть на лежавшее на земле тело. И что мы с ним будем делать, поинтересовалась у всех Афина. Ей, разумеется, было любопытно, как человек может обладать подобной силой, но лишний раз рисковать безопасность мира она не хочет. Хотя мира ли, может она просто заботится о собственной безопасности. Мы не знаем его мотива и цели, задумчиво протянул Маркус, присаживаясь рядом с бессознательным телом. Да и велика вероятность, что он сейчас умрет и без нашей помощи, с уверенностью добавил он. Оставим его так лежать, вклинилась в диалог Афина. А что еще нам остаться делать? По своей сути он по-прежнему остаться человеком. Даже если обращать внимание на его странности, «Юноша вс равно остаться человеком, мы не имеем права вмешиваться», — ответил Маркус, поднимаясь с земли. В это время Ратибор подошел к барьеру и к чему-то прислушался. Некоторое время Маркус и Афина молча наблюдали за ним, пока покровитель воинов не обернулся в их сторону. «Странно», — задумчиво протянул он, явно над чем-то задумавшись. «И что именно?» — спросила у него Афина. «Я чувствую эманации ада, слабые, но тем не менее», — ответил ей покровитель воинов. «Ты в этом уверен?» — уточнил у него Маркус. «Увы, но бог одарных не был в аду, так что мало знает о НМ, да и причин находиться там у него не было. Всю тяжелую работу в основном выполнял Ратибор. У него в этом плане больше силы и опыта, в сравнении относительно молодого бога. Абсолютно. Ад я ни с чем не перепутаю», — кивнув утвердительно сказал Ратибор. «Здесь определ, но был открыт портал в преисподнюю. Но сейчас он закрыт, так что переживать не стоит. В любом случае, сейчас мы ничего от него не узнаем. Если вообще он очнется, в чем я лично сомневаюсь», — мотнув в сторону бессознательного тела головой, добавил он. Новая информация заставила богов переосмыслить все имеющиеся до этого знания. Человек смог открыть портал в преисподнюю, такого просто быть не может. И эта очередная странность лишь добавила пищу для размышлений. Теперь троице богов стало интересно, откуда мог взяться подобный уникум, и что он, собственно, задумал. «Вс, это довольно-таки интересно, но мы вряд ли сейчас сможем хоть как-то объяснить», — заметил за всех Маркус. «Пора возвращаться», — с этими словами открыл портал в свой божественный план и скрылся там. Остальные боги последовали его примеру, оставляя умирающего человека лежать на земле. Глава 5. «Как же хорошо тут, тихо, спокойно, никто не хочет тебя прикончить, а еще приветливая тьма опутывает все твое тело, заставляя полностью расслабиться и обрести покой. Даже как-то не хочется покидать это уютное место, если не блаженная скука и ничего не делание, а так тут вполне неплохо. Стоп, а где я? Да и вообще, кто я? Ничего не помню. Впрочем, плевать, главное, что мне тут хорошо, а остальное неважно». «Кар!» — громко раздалось откуда-то. «Так, что это еще за мелкий бес пытается помешать моему отдыху? Эй, кто-нибудь выкиньте эту хрень отсюда!» Но вместо этого раздалось очередное «Кар!» Вдобавок ко всему повсюду стал разливаться яркий свет. Он больно слепил глаза, заставляя инстинктивно искать тьму, дабы раствориться в нем. Но спасения от противного света не было, и спустя лишь пару секунд я резко открываю глаза. Воспоминания, равно как все знания, тут же хлынули в мою голову, вызвав тем самым жуткую боль. Впрочем, не только голова сейчас страдала. Складывалось ощущение, что меня закинули в бетономешалку и как следует прокрутили мое тело до состояния отбивной. Дерьмовое, я вам скажу, состояние. Я лежал на все той же поляне, где произошло мое сражение с бомжеватым богом. К слову, той троицы поблизости не наблюдалось. Либо они струсили связываться со мной, в чем я сомневаюсь, либо же решили, что мне так и так конец. Но в любом случае их ожидания не оправдались. Источник противного и раздражающего шума сидел неподалеку. Огромная черная ворона уставилась своими маленькими черными глазами-бусинками прямо на меня, вольготно расположившись возле головы. Сообразив, что я начал шевелиться и посмотрел в ее сторону, эта противная птица в очередной раз каркнула мне прямо в ухо, а затем, пару раз махнув крыльями, улетела в сторону ближайшего дерева. Там она заняла удобную позицию и принялась наблюдать за мной и моими дальнейшими действиями. Вставать категорически не хотелось, впрочем, этого и не нужно. Вместо лишних телодвижений и пустой траты энергии, запускаю печати регенерации, дабы восстановиться и привести организм в порядок. Да, этому телу нехило так досталось. Солнце давно уже перешло в зенит, а я продолжал лежать на земле и смотреть на небо. Редкие облака проплывали надо мной, навевая расслабленность и покой. Хм, может, не стоило становиться богом мести? Стал бы каким-нибудь богом лени и отдыхал бы себя спокойно, наслаждаясь тихой и мирной жизнью. Да ладно, шучу. Демону не стоит думать о таком, так и от скуки повеситься можно. Вс же пришлось провалиться в медитативное состояние и проверить свои печати. Часть из них почему-то нормально не функционировала. И действительно, из-за колоссального количества энергии, еще комбинированной до кучи, многие конструкты были разрушены. На восстановление большей части сил не было, поэтому занялся в первую очередь только самыми необходимыми.